Я показал ей фигу. И так сойдешь, согласен, это было немного некультурно. Она фыркнула недовольно, собираясь сказать какую-то колкость, но тут Миша снова застонал, открыл глаза и сел, изумленно таращись на меня. Я понял, что стоящая рядом со мной Ева ему невидима. Плюс сток эмпатии, превентивно скомандовал я, и взгляд у старого урки стал каким-то собачьим. «Ты что за хрен с бугра?» – спросил он застенчиво. «Зови меня просто, хозяин». «Чё? Еще плюс 50», – добавил я подчиненности, уловив нотки возмущения в его голосе. «Да шучу я, Мишеня. Я твой лепший кореш, гриня залетный. Вместе чалились на зоне в Лабытнанге». «Ну, вспомнил?» – спросил я с нажимом. «Вспомнил», – согласился Миша и как-то сник. Видно было, что ни хрена он не вспомнил, да и вспомнить не мог, но отчего-то ему очень хотелось мне верить. Прямо сил не было, как хотелось. «И чего ты хотел, гриня?» – подсказал я. «Чего хотел, гриня?» Он сделал попытку встать, ноги еще плохо слушались, и я помог ему подняться, поддержав за локоть. Тут он вспомнил и бросил тревожный взгляд на озеро. «Забудь про нее», – посоветовал я. «Ты шел на рыбалку». «На рыбалку», – повторил он, как зомби. «Видать, сердце прихватило, и ты упал». «Прихватило. Пойдем домой, отдохнуть тебе надо». «Надо». Светлые тюлевые занавески делали помещение уютным и обжитым. Художник всегда любил порядок. Ни о чем не спрашивая, он споро накрывал на стол, угодить дорогому гостю. Салат из помидоров с огурцами, картошечку молодую, горячую, посыпанную чесноком и укропом, жирную селедку, порезанную крупными кусками, вареные яйца, залитые сметаной, нежная грудинка с прожилками сала, коричневого цвета курицу. «Это что, Мишеня?» – поинтересовался я. «Копченая курица. В буфете на станции ее делают. Ты пить будешь? Пиво есть? Имеется. Давай его». Художник спустился в подпол и притащил 4 бутылки чешского проздроя. Чокнулись пивом, начали закусывать. Миша ел спокойно, будто и вправду старый друг к нему пришел, а не какой-то непонятный кент, которого он видел первый раз в жизни. Пил пиво, ел курицу и ждал. Соблюдал этикет для солидных людей. Начнет гость деловой разговор, он его поддержит. И я начал. Стал заливать, мол, только откинулся, пустой совсем. Деньгами попросил подогреть. И надо-то немного, 1030, на фоне миллиона никто и не заметит. Иксивы новые. Паспорт, права и какой-нибудь такой, не предусматривающий присутствие на рабочем месте, типа освобожденного третьего секретаря комсомола. Миша слушал не перебивая, сидел за столом, положив на него сухие руки, наклонив седую, кудлатую голову. Глаза его были полузакрыты, словно снизошло на него с моего голоса Божье откровение. Когда я закончил, он с готовностью согласился мне помочь, всего и делов-то, чего не сделаешь для старого дружка. Опять спустился в подпол, отсутствовал минут 15 и вернулся с объемистым пакетом. Я догадался, что там деньги, и молча сунул пакет в сумку. «Смотреть не будешь? Зачем, Мишеня? Я тебе верю, как родному». Потом мы пошли в церковь, но не молиться, там был городской телефон. Батюшка встретил нас уважительно и к просьбе позвонить отнесся с пониманием. Вообще к художнику он обращался не иначе, как дорогой Михаил Иванович. Видать, тот щедро жертвовал на богоугодные дела. Миша позвонил какому-то Витьку, сказал, что сейчас подъедет человек от него и велел сделать все, что тот попросит, бесплатно, максимально быстро и качественно. Затем он разжился у папа бумагой с ручкой и написал записку с адресом. На церковном крыльце мы и расстались лучшими друзьями. «Мишеня», — сказал я ему на прощание, — «ебать малолеток, очень плохая идея. Я же не сильничал», — стал оправдываться он. Как школьник, все по доброй воле и подарки дарил, они ж нищие после первого раза еще сами просились. «Выходит, ты благодетель?» Миша отвел глаза, ему было стыдно. «В общем, больше так не делай. Обещаешь?» Он истово закивал. «Вот тебе крест, в жизни больше не притронусь ни к одной лярве». Я одобрительно похлопал его по плечу. «Вот и славно. И это если обо мне будут спрашивать, все равно кто, ты же не сдашь старого кореша?» «Что ты, гриня?» – замотал он головой. «Не в жизнь, даже если тебя на куски будут резать», – уточнил я. «Да пусть хоть в масле варит, я тебе верю, но все равно, постарайся обо мне забыть, для собственного спокойствия». «Постараюсь», – заверил он меня. «Вот прямо сейчас домой придешь и спать ляжешь пораньше, ведь ты устал». «Ох, устал», – согласился Миша. «А когда проснешься, уже меня и не вспомнишь». «Не вспомню». «Ну, тогда прощай, Мишеня». иди с Богом, прощай, и он пошел, не оглядываясь, какой-то нелепой шатающейся походкой припадая сразу на обе ноги. Может его, того, для надежности, спросила Ева, а то мало ли, убивица нам досталась в напарники, шеф, прости господи, заметил кот, тоже мне, блять, пацифист нашелся, морда рыжая, огрызнулась фея, на себя посмотрите, девушка, мирно промурчал тот, на правах красотки ты много себе позволяешь. Придя домой, Миша-художник покормил собак и, как сказано было, лег спать. Уснул он быстро и сладко, чтоб никогда уже не проснуться. Наноботы блокировали иннервацию сердечной мышцы. Смерть была мгновенной и легкой. Кир был согласен с Евой, что так надежнее, и спорил только для форса. А Феликс так ничего и не узнал. На этот раз они встречались на конспиративной квартире. Похоже, босс решил, что Харину лишний раз светиться возле него ни к чему. Обидно, конечно, но что поделаешь, лишь бы это не стало черной меткой. Пользовались квартирой крайне редко, из-за чего она выглядела, как театральная декорация. Красивая мебель, купленная лет 10 назад, девственно чиста, ковровое покрытие на полу, словно только постелили, посуда на кухне совсем новая, не пользованная. «Рассказывай», — велел босс, раскуривая сигару. «Рассказывать тебе», — зло подумал Харин, — «сам поди, уже все знаешь, черт номенклатурный». В общем, они его упустили. «Знаю, что упустили», — поморщился тот, подробности давай. В 1:15 объект вышел из дома, один, при себе имел спортивную сумку, вышел на дорогу, стал ловить такси, поймал. Люди Леонова поехали за ним, на Советской, возле универсама, на красный свет светофора перед машиной на дорогу выскочил ребенок. Чтобы избежать наезда, они резко свернули, выскочили на встречку и там лоб в лоб столкнулись с самосвалом, груженным щебенкой. К счастью, скорости были невелики, и топтуны остались живы и относительно целы. «А ребенок? Что, ребенок?» — не понял Харин. «Что с ним? Она куда-то делась, больше ее никто не видел. Девочка, значит, ну, да такая рыжая. Значит, он срисовал слежку. Почему? Может, случайность? Немноговато случайностей, провод под напряжением, панелевоз. Теперь вот девочка на проезжей части. Ладно, продолжай». Таксиста, который вез клиента, нашли через несколько часов. Он показал, что высадил клиента на автовокзале. Сразу же взял другого пассажира и уехал. За это время от автовокзала отправилось 15 междугородних автобусов. Объект мог уехать на любом из них. Леонов отправил следом людей на машинах, а в пункты назначения передали его портрет. «А вот скажи мне, Саша, ты бы на его месте поехал, зная, что тебя ищут?» Харин на секунду задумался. «Нет, использовал бы автовокзал как фальшивую цель, сам бы взял другое такси и уехал на вокзал и там сел на поезд. Можно опросить всех таксистов, кто был на смене. А если он уехал на частнике, или, вообще, на троллейбусе? И где его теперь прикажешь искать?» Харин развел руками. «Может, тряхнуть этих его корешей, с кем он общался? Вдруг чего прояснится?» «Ничего не прояснится», — отмахнулся сигарой босс. «Не идиот же он, рассказывать им о своих планах. Кроме того, существует предположение, что в них оставлены некие закладки, только тронь он сразу об этом узнает и примет меры». «Какие еще закладки?» – поразился Харин. «Он что, шпион инопланетян, что ли?» «Хорошо, если только шпион, а может чего и похуже. Короче, никого трясти не надо, а надо подъехать к этой Лалитиной, Скворцову и с кем он там еще общался, тихой сапой, через друзей и подружек, исподволь. Может, что-то и удастся выяснить. Не мое, конечно, дело, может в розыск его объявить. Идиот, ты, Саня, как есть». Босс брезгливо поджал тонкие губы. «Тебе сказано, все неофициально». Он встал и раздраженно прошелся по комнате. Харин, видя такое дело, тоже соскочил со стула, преданно провожая глазами мечущегося туда-сюда шефа. «Ты с чего-то, вот решил, что объект уехал? А если он затаился в Обнорске, сидит сейчас и хихикает, отслеживает твоих людишек? На тебя, Саша, бетонная панель не падала?» «Да что вы, босс», — испугался Харин, — «я там вообще не при делах. С Леоновым мы лично не знакомы, только по телефону общались. Квартиру обыскали, тайно, как вы велели, все перерыли, ничего интересного, просто квартира. Шмотки, со шмотками проблемы, аналогов пока не найдено. Странная ткань джинса, но с эластичной нитью. Эксперты говорят, что у буржуев такого нет. У кого тогда? Что с двойником?» Харин достал справку. «Неверов Феликс Константинович, 1952 года рождения, проживает в Новосибирске, улица Академическая, дом 15, квартира 9, вместе с родителями. Студент Новосибирского государственного университета, переведен на 5-й курс. Характеризуется положительно, приводов нет. В настоящее время находится по месту жительства. Новосибирск не покидал. Собирался в стройотряд, но вывихнул на тренировке ногу. Интересное кино, задумался босс. Обнорский Феликс Неверов, не просто похож на новосибирского, он его копия. Он знает друзей детства, а те в свою очередь признали его. Откуда он свалился на нашу голову? Глава 23. По адресу, указанному в записке, располагалось фотоателье с незатейливым названием «Фотоателье». В табличке на двери указывалось время работы с 11 до 18. На часах было 40 минут восьмого, но я уверенно нажал кнопку звонка. Трезвонил пару минут с перерывами и это возымело действо. Зашаркали шаги и дверь приоткрылась. «Чё надо?» – неприязненно спросил небритый тип подозрительной наружности. «Закрыты. Я от Миши», – представился я. «Так бы сразу и сказал», – тон типа сменился на любезный. «Милости просим. Ты Гриня, Гриня, Гриня. А ты Витик, кому Витик, а кому Виктор Павлович? Пошли, щелкну тебя на фото». Мы прошли в павильон, он включил свет и усадил меня на стул перед здоровенным ящиком с объективом. Сам встал за ним и накрыл голову пыльной черной тряпкой. Голову чуть левее. Замер. Птичка. Все, приходи завтра в это же время. Так быстро, удивился я. А чего тянуть, дело налажено. Стой, как тебя записать-то? Я на секунду задумался. Григорий Орлов. Григорьевич. Может сразу Потемкин? Саркастически усмехнулся фотограф, проявив похвальное знание исторических персонажей. Ладно, Орлов. Так, Орлов, мне без разницы, хоть Кукушкин. Дату рождения, какую написать? Немного подумав, я решил, что самая лучшая ложь, это полуправда, и прибавил себе пару лет. Вечером в баре играл магнитофон. Жались друг к другу местные влюбленные парочки, грустили транзитники, какая-то компания что-то отмечала. Фактически, это была такая лайт-версия ресторана, где можно выпить после закрытия магазинов и скудно, но дорого закусить. Время было 11 час, я сидел за барной стойкой, попивал коньяк и наблюдал за Зоей в ожидании окончания смены. Она, кстати, наливала мне из отдельной бутылки. Те старкой бодяжат, непонятно пояснила на мое удивление. Ну, старка по цвету, как коньяк, а стоит в два раза дешевле. Она уже изрядно замученная к концу смены, пыталась вразумить пьяного клиента, желавшего продолжения банкета. «Слушай, парень, я тебе человеческим языком объясняю, через полчаса бар закрывается, ступай домой, еще 100 грамм коньяка», – требовал выпивоха. «Хватит с тебя, и так уже лыка не вяжешь. Вот ты, красивая девушка, чё такая злая? Я тебе как девушке официально заявляю, я еще не добрал». Он с силой стукнул бокалом по стойке. «А ну, выметайся немедленно», – повысила голос Зоя. «А то сейчас дядю Сережу кликну». Дядя Сережа, могучий мужчина из бывших борцов, числился в баре подсобным рабочим на полставки, а на самом деле выполнял роль вышибалы. По вечерам он сидел за служебным столиком, потягивая минералку, время от времени оглядывая орлиным взором посетителей, не бузит ли кто. С бузатерами разговор был коротким, разом выставлялись в зашей. Угроза проняла пьяницу. «Не надо Сережу», он полез за кошельком и шлепнул на стойку пятерку. «Лапушка», проникновенно попросил он Зою, «еще писет и испаряюсь, сдачи не надо». Хмыкнув, Зоя плеснула гуляке полсоточку, небрежно смахнув бумажку в кассу. Он напрокинул коньяк в рот и тяжело сполз с высокого барного табурета. «А ведь, наверное, семья есть», — укоризненно сказала Зоя, глядя ему вслед. «А он тут нахрюкивается». Она обращалась ко мне, но клиент услышал и обернулся. «У меня все есть». «Как у людей, жена, дети, собака и кот кастрат». Зоя иронично усмехнулась. «Кот у него. Домой-то сам дойдешь, женщина, ты меня обижаешь. Я трезв, как стеклышко. Ага, вижу, остекленевший». Поздним вечером, когда в баре уже шла уборка, мы с Зоей вышли в зал ожидания. «Попробуем тебя устроить в подменный вагон, ну это купишки, когда линейный состав бракуют, подменяют. Чем тебе не отель? Жди здесь, карауль сумки. Пойду поговорю с проводницами». Вернулась она минут через 15 с сумрачным видом. «И что?» – спросил я. «Да что, что проводники не дураки, шныряют по вокзалу бездомную публику на ночлег, устраивают рубль за ночь, считай полтос заработка. Все места заняты. Раньше надо было, а когда раньше?» Я работала, зай, сказал я застенчиво, а может к тебе, обещаю, приставать не буду, просто переночевать. Она смотрела на меня долго, ну, как долго, секунд 20, и сказала, ладно, поехали, а куда идем? Запоздало поинтересовался я, когда мы вышли на остановку общественного транспорта, дежурный автобус, пояснила Зоя, 11:15, смеешься, пошли на площадь, такси возьмем, такси к нам не ездит, глушь, поедут, куда денутся, три счетчика дам и поедут, идем, она глянула на меня с уважением, пошли, такси бодро катило по пригородному шоссе, а ты с кем живешь, наконец додумался поинтересоваться я, с дочкой, она сейчас в пионерлагере, и сестрой, она в рейсе, домик от родителей остался, а муж свалил на север зарабатывать и с концом, так мы и живем с Элькой, Эльвира, дочь моя, а родители, умерли, вздохнула девушка, сперва отец, он же фронтовик-капитан, батальонная разведка, как в песне, от Москвы до Берлина по трупам фашистским шагал, ранения, контузии, то се, в итоге осколок в сердце сдвинулся и все, а потом мама от рака мозга сгорела за полгода, я скроил сочувственную рожу, дело давнее, отмахнулась Зоя, 7 лет прошло, Эльке тогда год был, подожди, а сколько тебе лет, извини, конечно, а сколько дашь, кокетливо прищурилась девушка, я думал, лет 24, 25, а тут оказывается, ребенку уже 8, 29, вообще бы не дал, сказал я почти честно, вызвав у нее горделивую улыбку, а тебе сколько, 25, не раздумывая соврал я, чтоб не пробуждать женских комплексов, наша семья вся железнодорожники, рассказывала Зоя, отец машинистом был, мама по станции дежурила, сестра, проводница, я тоже проводницей сперва была, пока Элька не родилась, с малым ребенком не наездишься, вот и перешла в пищевой комплекс, правее, скомандовала Зоя таксисту, мы свернули с шоссе, проехали пару сотен метров по грунтовке, приехали, объявила она, я удивился, железная дорога, буквально рядом чернел в сумерках домик, этот твой, что ли, ага, домик был неказистый из шпального бруса, такие дома для железнодорожников строили вскоре после войны, и похоже, что с той поры его ни разу не ремонтировали, сбоку к нему лепилась маленькая банька, неухоженный огород был обнесен покосившимся штакетником, а под окнами росли чахлые цветочки, по путям, лязгая на стыках, потянулся товарный состав, вагоны, цистерны, платформы с углем и гравием, как вы тут только спите под такой шум, вырвалось у меня, привычка, наоборот, я теперь в тишине уснуть не могу, кто на железной дороге работают, в основном возле нее и живут, эта территория вдоль рельсов называется полоса отчуждения, повторил я за ней, звучит угрожающе, несмотря на убогий внешний вид дома, внутри оказалось чистенько и довольно уютно. В двух комнатах и кухне имелось все, что обязано было быть в наличии у советской семьи начала 70-х. Роскошная хрустальная люстра в зале, мебель из стран народной демократии, хрусталь за стеклами, ковры на стенах, телевизор и проигрыватель, финская мойка на кухне. Это Маринка, сестра, дала пояснение Зоя на мой удивленный взгляд. Проводники прилично зарабатывают, особенно на южных направлениях. Но скоро и я начну. Мылись мы по очереди в летнем душе во дворе. Вода в железном баке нагрелась на солнце за день и была почти горячей. Потом минут 20 посидели на кухне, обсыхая. В сухомятку пожевали колбасы и сыра. Я предложил выпить прихваченного в баре коньяку, но Зоя отказалась, сказав, что валится с ног и засыпает на ходу. Наскоро постелила мне в маленькой комнате на кровати сестры и ушла спать в зал. Не успел я прилечь, как тут же нарисовалась Ева, спокойной ночи пришла пожелать, спасибо и тебе, а мне что день, что ночь, я ж флуктуация мирового эфира, а что же ты один прозябаешь, тебе же это не свойственно, мы с Зоей уговаривались, она меня пускает переночевать, я к ней не пристаю, глупыш, вздохнула фея, она прямо сейчас ждет, чтоб ты к ней пристал, но с другой стороны ни к чему действовать в торопях, то, чему суждено быть, то случится, спи, и я уснул. Даже ползающие туда-сюда составы не смогли мне помешать. Проснулась Зоя в 9 утра. Вот так всегда, даешь себе зарок, отоспаться в выходной и что ты будешь делать? 9 часов и сна ни в одном глазу. Она сладко потянулась, вспоминая вчерашний вечер и настроение сразу испортилось, он ей пренебрег. Даже не попытался, а она так ждала, прислушивалась к шорохам из соседней комнаты, представляла, как они, как сейчас, как она, и в результате услышала легкий храп. Зоя спрыгнула с постели и подошла к зеркалу. Лицо заспанное и немножко припухшее, но это ее даже красит. Она задрала ночную рубашку по самое «не могу», разглядывая себя. Ну ведь все же на месте. Грудь не висит, живот плоский, талия в наличии, бедра без целлюлита. Сзади кашлянули. Она рывком натянула ночнушку на попу и оглянулась. «Цирцея!» — воскликнул Феликс. «Медея, я отравлен твоей красотой, дурак!» — сказала Зоя почти ласково. «Эта первоначальная неловкость нас сблизила. Когда увидел многое, скрывать меньшее смысла больше нет, и Зоя щеголяла передо мной в короткой ночнушке, периодически вызывая приливы крови в паху и становление моей флейты на караул. Я старательно пытался не пялиться на ее округлые, очень женские формы. Внутренне я понимал, что мы хотим одного и того же, но что-то сдерживало, чтоб сделать первый шаг. Ощущал, что преждевременное примитивное спаривание станет холостым выстрелом. Мы пили чай с печеньками в маленькой кухне, где над столом висело фото Зоиной дочки, светленькой конопатой девчушки. Зоя что-то рассказывала о себе, я рассеянно слушал, время от времени вставляя междометия и кивая, чтоб показать заинтересованность к теме. Потом встал вопрос, что делать дальше. У нее был выходной, я тоже свободен до вечера. Романтично вздыхать, женский козырь, а мужчина должен владеть инициативой. Предложил ей посетить кафе, она молниеносно согласилась, официантке стать посетительницей, бальзам на душу. Проявив сообразительность, Зоя предложила посетить кафе Емелина Ухо рядом в Ричпорту. Открытая веранда, вид на реку и все такое. Такси в этой глуши было не поймать, поэтому передислоцироваться нам помог автобус номер 8. По утреннему времени посетителей почти не было. Я заказал ей шампанского, себе 150 коньяку, для сопровождения два мясных ассорти и несколько сыра. Согласен, пить с утра не педагогично, но в данном случае, я это чувствовал под коркой, цель оправдывала средства. Первый тост за проведение, что послало сие наваждение. О, Зе. Второй, поинтимнее, за приятное будущее. После третьего, перешел к прозе, изложив личную позитивную жизненную позицию. В жизни все должно быть, Зоя, и быть все должно не иначе, как прекрасно, но прожить ее надо так, как подсказывает чистое сердце, то есть любить ближнего. Кто к тебе сейчас ближе всех, того и люби, и не как-нибудь, а так, чтобы не было мучительно больно. Зоя молча соглашалась с моей пургой, а я смотрел на нее и отмечал, что с каждой выпитой мной рюмкой коньяка она становилась краше и менялась внешне. Высокие скулы заострялись, придавая лицу надменности и благородства, в лисьем разрезе глаз мерцало задумчивое спокойствие. Она спросила про мою жизнь. Я в течение 10 минут старательно врал, а она старательно делала вид, что верит и соблазнительно млела. Когда коньяк закончился, я было начал думать, что дальше, но Зоя меня опередила, сказав, что на Ричпорту есть лодочная станция, можно взять лодку в прокат и покататься, такая погода. Это предложение вызвало во мне нехилый энтузиазм. Экжиш, расплатившись по счету и захватив бутылочку портвейна Левадия, я повлек Зою в экзотическое путешествие. Мы шли молча и скоро, будто по делу, хотя оба знали цель, и это возбуждало. День был будничный и пляж пустовал, не считая стайки ребятишек. «Мне, пожалуйста, судно, часика на 2-3, сообщил я лодочнику, небритому мужику неопределенных лет и абстинентного вида, что восседал в будке у входа на пляж и грыз семечки. «Какую лодку будете брать?» — измученным голосом отреагировал тот, не делая попыток встать. «Я понял, нужна дополнительная стимуляция трудовой деятельности, желательно без пробоин», и, выудив из заднего кармана джинсов портмоне, извлек оттуда червонец. «Можно без сдачи, но побыстрее». Сказать, что лодочник оживился, значит, ничего не сказать. Лодочку я бы вам посоветовал взять пластиковую. Последнее слово техники. Они намного легче, чем деревянные и ходче. Сил меньше потеряете на греблю, на другое, в рифму, больше останется. Он похабно хохотнул, с пониманием глянув на мою спутницу, выбрался из будки и поманил меня за собой. «Пойдем, весла выдам». Я передал бутылку Зое и отправился за старым сатиром. «Вот эти бери, самые легкие», указал он мне на пару весел и хохотнул еще похабней. Чему он так радуется? Складывалось впечатление, будто это он, в компании красивой девушки, отправляется на прогулку в тихую заводь, где трещат кузнечики и аромат полевых цветов дурманит голову. Хотелось сказать: «Я убью тебя, лодочник». Хотя, нет, Конечно, радость его куда более прозаична. Едва мы отчалим, закроет он свою будку, метнется кабанчиком в ближайшее сельпо и прихватит там себе подружку, заветную 40-градусную поллитровку, и сольются они в любовном экстазе. Мы отплывали от деревянного причала под крики ребятишек и отеческие с подвохом, взгляды лодочника. Зоя сидела на корме, баюкая бутылку левади. Ветерок гулял под подолом ее легкого платья, изредка открывая мне соблазнительную глубину между белоснежных ляжек. Я размашисто греб, от нечего делать, таращись по сторонам. По обеим берегам тянулись великолепные заливные луга. Руки мои были заняты, оставалось трепать языком. «Куда мы плывем?» – спросил я. Она ответила не сразу, выдержала паузу, за которую распустила волосы и встряхнула головой, давая локонам расправиться. Зоя смотрела на Феликса и чувствовала горячие токи. Возникнув в глубине тела, они крепчали, приливали волной к голове, туманили взгляд. Она кашлянула, пытаясь справиться со сбившимся дыханием. Недалеко есть одна бухточка. Детьми, я с двоюродным братом и другими пацанами, брали у деда лодку и отправлялись в путешествие по заводям и протокам. Купались, ловили молодых щучек петлями. Знаешь, как это? Нет. Просто. Из самой тонкой струны делается затягивающаяся петля. Свободный конец наматывается на тростинку. Щучита в заводях охотится на головастиков и мелких тритонов. Караулит их, ждут неподвижно. Пацаны осторожно, заводят на него петлю, резко дергают и щучинок в лодке. Петлю ослабишь, а зубастика в калошу, чтобы по лодке не прыгал. Если цапнет за ногу, мало не покажется. Наловим с полведерка и на берег уху варить. Варила я всегда, я одна там девчонка была. Вкуснотища. Лодка ткнулась в песок. Я спрыгнул в воду и вытянул нос лодки на мелководье. Призывно протянул руки. Зоя поднялась с кормы и, неловко покачиваясь, пошла ко мне, в одной руке левадия, в другой босоножки. Ухватил ее под попу, ахнула и понес на поляну. Пока нес, все и случилось. Я ощутил, что ее тело горячее и дрожит. В голове, словно разорвалась граната. Бутылка с босоножками упали на землю. Она, обхватив меня за шею, притянула к себе. Глаза ее опрокинулись, рот раскрылся. Мы налетели губами, стукнулись зубами, сплелись языками. Некоторое время так и сосались. Потом я установил ее на землю, основательно, как останкинскую телебашню, и одним движением сдернул с плеч платье. Перед глазами запрыгали крупные круглые груди с маленькими коричневыми сосками. Сладострастно в них уткнувшись, обмусолил по очереди, чувствуя, как они послушно твердеют. Потом ладонь моя, скользнув по бархатному животику, проникла под резинку трусов, пробралась сквозь поросы светлых курчавых волосиков к заветной цели. От энергичного питинга девушка сомлела, у ней подкосились ноги, я подхватил и уложил в траву. Она призывно развела бедра, застонала от болезненного нетерпения. Не заставляя себя упрашивать, стянул с нее последнюю деталь одежды, содрал с себя штаны вместе с трусами и по-кавалерийски стремительно вторгся во влажную глубину. Зоя вскрикнула от неожиданности, но уже в следующий миг, закинув пятки мне на задницу, стала энергично двигаться навстречу. Наше состояние было сродни бесноватости. Не могу сказать, сколько это длилось, может 5 минут, а может 20. Мы смяли вокруг себя всю траву и цветы. Мои колени и локти, а ее спина и попа стали зелеными от сока сломанных стеблей. Наконец, Зою проняло, и она, издав серию болезненных ахов и стонов, вдруг забилась, задергалась подо мной, как припадочная, хрипло завывая, словно дикая кошка. Я вцепился в нее мертвой хваткой, прижимая к себе, и мы кончили вместе. Побарахтавшись еще пару минут, замерли, отходя от случившегося приступа эротомании. Через некоторое время прорезалась реальность, до меня стали долетать звуки. Жужжание насекомых, щебет птиц, кваканье и всплески речных обитателей. Я отстранился и сел на колени, чтоб рассмотреть свою неожиданную любовницу. Зоя лежала с закрытыми глазами, расслабленно раскинув руки, раздвинув согнутые в коленях ноги. Она все еще вздрагивала от сладких судорог, пробегавших по телу. Ее бесстыдно раскрытая вагина при этом пульсировала, источая перламутровую влагу. Это выглядело так эротично, что я опять улегся на нее, запустил пальцы в разметавшиеся волосы, поцеловал запекшиеся губы, шею, грудь. И тут она распахнула глаза. В ее взгляде было столько вожделения, что у меня немедленно встало и все повторилось. На этот раз без суеты, с чувством, с толком. А потом потроилось, а потом в общем. Зоя не успокоилась, пока не выжила меня до капли. Убедившись, что в качестве любовника я в ближайшее время бесполезен, она встала, сладко потянулась, переступила через наши вещи и, шагнув на край берега, нырнула в заводь. Я, после минутного раздумья, последовал ее примеру. Вода была горячая, как у Зои между ног. Я опускался все глубже и глубже. От меня порскали мальки и головастики. Я достиг дна, распугав раков. Мне хотелось остаться в тепле и покое и хотя бы на время затаиться. Но я знал, что коварная судьба подстерегает нас повсюду, и на всей земле нет уголка, где не всегда есть место подвигу. Ливадию мы так и не выпили. Сперва было не до того, а потом не хотелось. Даже не знаю, что на меня нашло, пожаловалась Зоя, когда мы плыли обратно, испытующе глядя на меня своими лисьими глазами. Как с цепи сорвалась. Ты, наверное, думаешь, я развратная? Да все ништяк, нормальная ты девчонка, успокаивал я ее. Но она не успокаивалась. Я вообще не думала, что до этого дойдет, думала, просто посидим на бережке, а тут, как сдурела, голову потеряла, накинулась. Ты, наверное, решил, что я это нимфа-нимфа. Нимфоманка, подсказал я. Да, радостно закивала Зоя. Нимфоманка, но ты тоже хорош, пихарь-стахановец, всю меня заездил. У тебя, наверное, баб было, как у дурака Фантиков. Ты вторая, льстиво сообщил я, думая, кто кого еще заездил. Зоя засмеялась. Ага, знаем мы эти песни с болот, сказал бы. 102-я, может, и поверила бы. Слушай, вдруг озаботилась она, а вдруг я залечу, мышь не предохранялись. Я, правда, искупалась, говорят, если сразу после этого дела голая искупаться, не забеременеешь. Не забеременеешь, важно, покачал я головой, у меня это инфертильность, во. Она округлила глаза. Чего, какая еще инфантильность? Она не заразная, инфертильность, поправил я. Детей не могу зачать, какой ужас, всплеснула она руками, такой молодой, это временно, врачи говорят, пройдет, а, ну ладно тогда, я внутренне усмехнулся, я знал, что на нее нашло, вернее в нее вошло, доза наноботов, которых я заботливо накапал Зои в шампанское, пока та выходила попудрить носик, плюс 50 к эмпатии, любую превратит в сексуальную маньячку, не только, конечно, для этого, я ее заряжал. Кир рекомендовал маркировать всякого, с кем имел сколько-нибудь серьезные отношения, для надежности. Своим же имплантом, которыми был напичкан от пяток до макушки, я велел деактивировать сперму, так что знал, что говорю. «Слушай», — вдруг спросила Зоя, — «а где ты сегодня ночевать собираешься?» Хороший вопрос, подразумевающий положительный ответ. Глава 24. «А ведь действительно, где?» — думал я, подходя к фотоателье. По-хорошему свалить надо бы прямо сегодня, иначе мои рыжие кудри примелькаются и меня начнут бить. Но как это осуществить, если я даже не знаю, куда? Ева сказала, что по ее скромному мнению, в Москве меня ждут и лучше бы туда сейчас не соваться. Кто знает, что они затеяли по поводу моей нейтрализации, вдруг не пожалеют всю столицу взорвать, для верности, шутка, разумеется. Но и в Обнорске оставаться не резон. Тучи, как сказала она, сгущаются. На вопрос, откуда она это знает, был ответ: чувствую, не поспоришь. Тогда куда? Ответа два: Средняя Азия и Кавказ. Можно и туда, и туда. Там просто затеряться, и оттуда будет легко инфильтроваться в центр. Решено, валю на юг. Сперва на Кавказ, а там видно будет. Осталось решить, каким образом. Разгар лета. Аэрофлот, билетов нет. ЖД, билетов нет. Авто, машины нет. Все вопросы решаемы. Главное не привлекать к себе внимания. «Привет», — сказал мне Витик, жестом пригласив следовать за собой. В маленьком кабинетике он выложил передо мной три ксивы. «Проверяй». Я глянул. Паспорт, права на вождение ТС и удостоверение члена Союза художников Азербайджанской ССР на имя Григория Григорьевича Орлова. Выглядит красиво. Если б я еще что-то в этом понимал. «Липа», — усомнился я на всякий случай. «Гонишь, Гриня», — обиделся Витик. «Бланки фирмовые». Прямо из паспортного стола, пропись, фото, все настоящие, по высшему разряду, номера, серии зарегистрированы. Что, я стану Мишининого кореша подставлять? Не парься, эта ксива любую проверку пройдет, ну, кроме гибишной. Но к ним попадать никому не советую. Давай расписывайся, он пододвинул ко мне перо и чернильницу. Кстати, куда-то Мишиня делся, второй день ни слуху, ни духу. Ты не знаешь ничего? Расписавшись, я отникался, забрал документы и покинул точку. Витик закрыл фотоателье. Домой идти он сегодня не собирался. Чего там делать на другом конце города, в крикливой коммуналке? А здесь он сам по себе. Хочет поработает, коли дела есть. А нет, так и раскладушка тут имеется. Дел на сегодня больше нет, значит можно покемарить. Но сперва надо похавать. Он извлек из тумбочки сверток серой бумаги, развернул вместо скатерти. В свертке оказались кусок сала в целлофане, два вареных яйца, четвертинка ржаного хлеба и соленый огурец. Все это дело надо было запить, и к продуктам присоседился граненый стакан и бутылка молдавского портвейна. Водку Витик не пил, для фона включил радио, покрутил настройку. Тут про успехи свиноводства заясняют, тут про беспредел израильской военщины, а здесь трансляция футбольного матча «Спартак», «Зенит». Оставил трансляцию. Футбол Витик не любил, но свиноводство любил еще меньше, а на политику и вовсе было насрать. Налил полстакана вина, проглотил, крякнул и начал лупить яйца. Не понравился ему этот Гриня. Понятно, что кого попало Миша к нему не подошлет, но все-таки, не тянул он на Мишиного кореша не из блатных, точно, явный фраер, и не из деловых, молод шибко. А на морде высшее образование написано, что может связывать этого сопляка со старым уркой. Ладно, решил Витик, у каждой сошки свои сережки, и свой нос в чужие дела совать нечего, а то быстро укоротят. Негатив снимка он отдал, но сами документы, на всякий случай сфотографировал, пусть полежат пока. А еще цыганка эта вперлась днем в ателье, как к себе домой, со свойственным этому племени нахальством. Фото, мол, на паспорт надо. Витик и не знал, что у цыган есть паспорта. Сейчас каждой сволочи выдают паспорт. А деньги есть, а денег нет, ответила цыганка. Но могу погадать вместо денег, все расскажу и покажу, как будет. Хотел Витик вытолкать ее вза шеи, да очень уж она была молоденькая, да хорошенькая и трещала скороговоркой приятным голоском, уговаривала. Вот и размяк, позволил гадать. Но сперва сфотографировал, как просила. Затем, девчонка, не задумываясь, достала замасленную колоду и говорящее правду зеркало, раскинула на столе. Сперва карты ложились одна на другую, потом раскладывались по кругу, но всегда выходил у цыганки король червей. Любовь, радость ожидают тебя, казенный дом, пиковые интересы, счастье через позднюю дорогу, тараторила предсказательница обычную цыганскую хрень, для развода лохов, а потом, вдруг отпрянула. Чур, чур меня, забормотала, отступая к двери. Эй, ты чего? Испугался Витик, прежде завороженный ее воркованием. Порча на тебе, сглазил тебя черный глаз. Она часто-часто замахала руками, яркая кофта сползла со смуглого плеча. И что делать? Спросил Витик, глупо улыбаясь, пялись на это соблазнительное плечико. Сроду он не верил во всю эту муть с гаданиями, предсказаниями и прочей дьявольщиной, а тут вдруг проняло до печенок. Страшно стало, аж до позывов в сортир. «Снять могу, если захочешь, золотой», и добавила, «бесплатно». «Ну, давай», — криво усмехнулся Витик. «Смотри на меня и не протився заговору». Она положила узкую, смуглую ладонь на его лоб и забормотала, «Чур-чура-чимчура, зачураюсь, закрещусь, сгинь, беда-печаль». Отняла ладошку и дунула на нее, «Все, красавчик». Когда цыганка ушла, он полез проверять фотопластину, там все было засвечено. Обуреваемый дурными мыслями, Витик выдул портвейн и съел всю еду, аппетит у него ничто не могло отбить. Матч закончился победой «Зенита» 3-2. Витик разложил раскладушку, улегся, поскрипел, сбоку на бок, да и задрых. Когда он уже видел шестой сон под утро, в электрическом щитке у входа заискрило. Щиток был установлен еще до войны и давно требовал замены. Все никак не срасталось, работает как-то, да и ладно, коротнуло. Пробки не сработали, их постоянно выбивало и запарившийся их менять Витик, вставил жука. Скрутки проводов бестолково сделанные и тут и там раскалились. Загорелась штора, огонь перекинулся на хранилище пленок и там уж разыгрался вовсю. Витик так и не проснулся, отравленный угарным газом. К 5 часам утра фотоателье пылало, как костер Джордана Бруно. Когда приехали пожарные, тушить там уже было нечего. Я приехал к Зое. Можно было, конечно, по новым документам заселиться в гостиницу, но меня неотвратимо тянуло к моей лисьеглазой подружке. Как зарабатывает бармен? Зоя задумчиво тянула левадию, например, остатками спиртного. Когда смешиваешь коктейли, даже если делать все совсем честно, все равно будет оставаться в твою пользу ну, а если мухлевать, еще не долив ну, да когда клиент пьяный, ему не досчита, Вместо 50 грамм налил 45, копеечка к копеечке капает. Надо понимать, коньяк, который приходит в бар, уже разбавлен начальством, тут что-то добавлять очень опасно. Можно пронести свою бутылочку и разлить мимо кассы, десятку заработаешь, но тоже палево. Иногда, но редко, сдачу не просят и даже сверху кладут, ну ты видел. Слушай, зачем я тебе об этом рассказываю? Она сидела у меня на коленях голой, горячей попой. Я запустил руку под ночнушку, потискал увесистые грудки и сообщил трубным голосом: «Ты мне исповедуешься, Дева Мария Магдалина, я твой Христос». В койку», — согласилась Зоя, стягивая ночнушку через голову, «пойдем дальше исповедоваться». Проводник Аркаша был высокий широкоплечий парень, приятный, для баб, наружности. Русые волосы ежиком, такие же торчащие усы, по-детски голубые глаза. Я уже знал, что это Зоин бывший, один из бывших. «Этот что ли?» — спросил он, неприязненно зыркнув в мою сторону. «А кем он тебе приходится?» «Дальний родственник», — ответила Зоя. «Слушай, мы тут допросы будем устраивать или дела делать, он тебя не обидит с выгодой». «Не обижу», — подтвердил я. «Меня еще попробуй обить». «До Кисловодска, значит, длинный заяц, ладно, подбросим. Подходи к посадке», — он глянул на часы. «Через 10 минут. Я точно не знаю, когда объявит, но лучше раньше прийти». «Что значит, длинный заяц?» — спросил я Зою, когда мы отошли. «Это заяц, который едет от начала и до конца. Но ты полудлинный», — она усмехнулась. «Поезд-то из Ленинграда». «Эта Зоя подсказала мне выход из положения, когда в промежутке между любовными играми я пожаловался, что билетов в южном направлении нет, от слова совсем, договориться с проводником. А на мой вопрос, как же с ними договариваться, задала встречный вопрос, подойдет ли мне Кисловодск, мол, на маршруте Ленинград, Кисловодск есть у нее знакомый проводник, который, как ей хорошо известно, возит зайцев на постоянной основе. Если у него есть места, он меня возьмет к себе, если нет, посоветует, к кому обратиться. ХМ, Кисловодск. Что мы знаем про Кисловодск? Что там есть провал, за вход в который Остап Бендер придумал брать деньги, чтобы он не слишком проваливался. Нет, провал, кажется, в Пятигорске, а в Кисловодске – нарзан. Впрочем, какая мне разница, Кисловодск, так Кисловодск. Начнем с него, а там видно будет. И я согласился. Прощание вышло прохладным. Зоя, постояв со мной пару минут, сказала: «Надо работать, я пошла, пока». Несколько секунд, будто чего-то ждала, потом повернулась и пошла прочь. Я не нашелся, что сказать в ответ, все слова были сказаны накануне. Маленькая истерика с ее стороны, сожаление, что все мужики козлы, поматросит и бросит, а если попадется случайно один нормальный, тут же рвет когти, словно чертушку увидал, и жизнь ее поломатая. И никому она не сдалась, а если я, гад инфертильный, ее все-таки обрюхатил, она меня из-под земли достанет и заставит жениться. Я успокаивал, как мог. Можно было, конечно, снизить эмпатию, но почему-то не хотелось, очень она мне понравилась. Зоя ушла не оглядываясь, я следил за ее ладной фигуркой, пока она не скрылась за спинами отъезжающих и встречающих. Немного горько было на душе, но что ж делать, объявили отправление. Я забрался в тамбур. Народ суетился. Воздух, казалось, искрил от чувств снующих по перрону людей, от криков, мелькающих чемоданов, узлов, ящиков, тележек носильщиков, прощаний, сдержанных и несдержанных слез. Вагон дрогнул и плавно сдвинулся с места, незаметно, словно в дреме, покатил, ускоряясь. «Прощай, Обнорск, с тобой мне было хорошо, хотя здесь меня чуть не убили, но больше вспоминалось хорошее. Такой беззаботной жизни у тебя, Феликс Константинович, уже не будет». Меня пихнули в бок. «Пошли», — сказал Аркаша. «Таксу знаешь?» — спросил на ходу. «Откуда?» «Четвертной. По-моему, я ему не сильно нравлюсь». «Ревнует, что ли?» «Какой, нахер, четвертной? Билет в плацкарт меньше 20 рублей на всю дорогу от Питера. Мне-то, конечно, вообще похрен. Хоть 25, хоть 225, но показывать-то этого не надо». Я закатываю глаза, мол, без ножа режешь, и соглашаюсь, а куда деваться, а где багаж? Я пожал плечами и показал на свою спортивную сумку. «Вот дела», — удивился он, — «через полстраны с сумочкой ездит». Вагон у Аркаши плацкартный, но в нем есть двуспальное служебное купе. Туда он меня и сунул, на время, пока разберется, что к чему. Предупредил заранее, что, если нагрянут ревизоры, придется побегать по вагонам. Соседом моим оказался такой же заяц, приветливый кавказец из Махачкалы. Мы дружески пожали друг другу руки, представились. Он Аслан, я Григорий. Скучно было, дорогой, говорил он гортанным голосом. Бабка со мной ехала, жизнь портила, воняла. Слава Аллаху, в Абнорске сошла, но теперь будем радостно жить. Он начал выставлять на стол многочисленную еду. Зелень, чуть пожухлая от хранения, лук, кинза, брынза с пронзительным запахом, маринованный чеснок, вяленые куски мяса, посыпанные красным перцем, фаршированные баклажаны, плоские лепешки лаваша, как апофеоз, бутыль коньяка, очень редкой емкости, 0,7. Наш, кизлярский, настоящий, с гордостью сказал Аслан, всегда в Ленинград беру угощать друзей, земляков. Чудом бутылка осталась. Знаю, что и на обратном пути хорошие люди встретятся. Мне как-то стало даже неловко, что выставить навстречу. Ничего у меня не было, кроме денег. Извини, Аслан, я так-то с пустыми руками, потом в ресторане компенсирую. Ай, Гриша, закатил он сливовые глаза. Какой, компенсирую. Другом будешь, братом будешь, кушай. Слушай, да, говорил мне Аслан, когда мы накатили пару стопори, сколько лет мне дашь, а, ну не знаю, кавказцы обычно выглядят старше своих лет, 30, точно, он хлопнул меня по плечу, а знаешь, сколько у меня детей, и не дожидаясь ответа, сам сказал, 5, 2 сына и 3 дочки, а во, выразил я восторг такой матримониальностью, всех кормить надо, да, ну, согласился я, вот тебе, ну-гну, деньги нужны, как заработать. Вот ты говоришь, я спекулянт, не говорил я такого, ай, не говорил, так думал, все вы так думаете, раз кавказский человек, значит спекулянт, не надо за всех, ладно, не надо, но гляди, вот колхоз, у него много трактор есть, трактор ломается, запчасть где брать, на складах ничего нет, даже брезент нет, пожарные, говорят, разобрали, и тут неподалеку живет один человек, имеет большой дом, а в подвале склад, на нем любая запчасть есть. Понял, да, для легковушка, грузовик, трактор. У государства нет, у него есть. Едешь к нему, достаешь из кармана деньги, он достает из подвала запчасть. Нам обоим хорошо. Ну, допустим, пытался я поймать ход его мыслей. Но, ты-то тут при чем? Техника же колхозная. Пусть колхоз и покупает у того человека запчасти. Зачем платить свои деньги? За справку. Ладно, выпьем. Мы выпили. Не знаю, как там у вас, а у нас надо получить справку у председателя колхоз, что везешь на базар свои фрукты и ягоды, как это по-русски излишки, вот, урожай, свой огород, есть справка, можно на базар продавать, никто не прикопается, если с председателем в контрах, он справку не дает, трактор починишь, дает, не знаю, как у вас, продолжал Аслан, а у нас, везде надо деньгу платить, за запчасти плачу, председатель, плачу. На дороге через каждый поворот ГАИ стоит. Харева какие. За 3 дня не обосрать, а с бригадой за день. У каждого собственные «Жигули» или «Волга». Откуда простой мент имеет собственная «Волга»? А я тебе скажу, это все мои фрукты, овощи. Везде плачу. Приезжаю на базар. Директор, плати. За место плати. Ветеринар, плати. Весы взял, плати. Фартук дали, плати. Гири, тоже плати. Какой же ты спекулянт, участливо сказал я. Ты честный труженик, вот, золотой ты человек, все понимаешь. Он поднял стакан, за это пью, и мы опять выпили. Выпили раз и другой. В какой-то момент, Аслан, не говоря ни слова, проворно, как обезьяна взобрался на верхнюю полку, повернулся лицом к стенке и уснул. Я, пребывая в некотором недоумении от такого поворота событий, выпил несколько коньяку и вышел в тамбур покурить. Покурить, это, к слову, сказано. Я вообще-то не курю. Так, проветрится, там меня и настиг Аркадий. Слушай, начал он проникновенно, дальше возникла пауза, он не знал, как ко мне обращаться, я ему не представился. В общем, смотри, в составе есть 2 прицепных вагона дальнего следования, до Баку, один из них СВ. Короче, весь состав забит под завязку, а мягкий полупустой, а потому что, цена там как на самолет, а удобства не соответствуют, старый вагон, под списание. Проводники страдают, туда даже зайцы не идут, дорого. Вот я подумал, ты, смотрю, человек не сильно бедный, может, желаешь с комфортом прокатиться, чего тебе со зверьком хату делить, да платить, правда, придется 15 рубликов. Опаньки, я сделал вид, типа задумался, хотя, даже уже не раздумывал. Прицепные вагоны до Баку, это успех, туда в Баку я и поеду, нахер мне Кисловодск. Я живо вспомнил Генкин рассказ, как он ездил поступать в Бакинское военно-морское училище. Город ему понравился, веселенький такой, городишко, солнце, море, воздух, хотя иногда нефтью воняет, но это мелочь, а так, впечатления самые приятные. Ну что ж, Баку, так Баку, вряд ли меня кто-нибудь там будет искать. Ева мой выбор одобрила, почему бы и нет, а Киру было все равно. Я с вами, шеф, и в огонь, и в воду. Хорошо, сказал я, уговорили, едем в Баку, жди меня, солнечный город. Конец первой части.